Уважаемый юрец О, вот вы пишете, напишите им. А зачем мне им писать, когда они и так все спиздили у меня? Я специально матом ругаюсь, потому что, ну я же не долбоеб, вот такие файлы на свой сайт вставлять. Это на тот случай, если вы подумали, вдруг это мои сайты. Это не мои сайты. Нашему сайту уже около 7 лет, и мы все это прошли. Посмотрите, у нас на аудиобу ни одного файла не удалено. Когда-то мы связывались с Литросом, это было в начале. Это все пошло к чертям. Рутрекер отличный сайт. Мы на нем сами много берем, много сидим, качаем, но там не очень удобно все это дело искать и каталогизировать, скажем так. Поэтому и хотим сделать что-то более такое удобное для людей. Просто вам показываю, что эти файлы, которые они выкладывают у себя, они просто пиздят онлайн-окна с моих сайтов. То есть с наших, с аудиобу конкретно, и вставляют к себе на сайт. Вот я сейчас взял, буквально у себя заменил, у меня будет все нормально. А эта книга пойдет по пизде на многих сайтах вообще сейчас. Это уже мы давно знаем и прекрасно это все понимаем. Привет, Одессе!